Глава 13. Конец восстания рабов. Как только жрецы узнали о восстании, они собрались на совет в одной из пирамид. Здесь они были в безопасности. Подземные ходы, соединявшие дворцы и пирамиды, были хорошо скрыты. От своих служителей жрецы узнали о ходе борьбы. Несмотря на посланный жрецами приказ военачальникам подавить восстание немедленно, сверху приходили неутешительные вести. Исход продолжавшегося сражения был сомнителен. В окрестностях Поседониса были расположены громадные гарнизоны. С помощью их не представляло труда подавить восстание, но теперь каждый лишний час битвы причинял жрецам убытки. Рабы разоряли их дворцы, и притом большинство рабов составляло движимое имущество жрецов. Этот живой товар неплохо ценился на морской бирже. Только к закату солнца успех правительственных войск определился окончательно. Армия Кривого и Одершины была оттеснена в горы и рассеяна в лесах. Кривой был убит во дворце, и труп его разрублен на части кавалерии Нептуна. Одеширна Гуанч пропал без вести. Покончив с главными силами рабов, воины атлантов двинулись на остатки армии Злого и Акса Гуама. Рабов прижимали к каналу, они падали в канал и тонули. Небольшая группа рабов со Злым во главе, как разъяренные львы, защищали мосты, прикрывали отступление. Наконец, пронзенный в горло, пал Злой. Священный холм был очищен. Оставались лишь отдельные группы рабов, которых воины травили как собак, загоняли во дворы и тупики и зверски убивали. Акса Гуам был ранен в руку и голову. Его оттеснили от отряда Злого. Отбиваясь от наседавших воинов, он стал в углубление бронзовой стены, окружавшей дворец верховного жреца Ацрушану, прислонившись спиной к узкой бронзовой калитке. От кровотечения из ран и усталости у Акса Гуама кружилась голова и глаза застилала туманом. Как во сне, он машинально махал мечом, отбивая удары копий. Неожиданно калитка открылась за ним, и он едва не упал навзничь. Подозревая ловушку, он обернулся и увидел перед собой Крицну, ученика Ацрушану. Крицна поддержал его и, ухватив за руку, втолкнул в калитку. Сюда же бросился один из воинов. Крицна выхватил из слабеющей руки Акса Гуама его меч и ударил воина по голове. Тот свалился. Но за ним вырос другой. Длинным копьем он пронзил грудь Крицны. «Закрой калитку!» — успел крикнуть Крицна и упал, обливаясь кровью. Акса Гуам захлопнул калитку и заложил тяжелый бронзовый засов. Он склонился к Крицне. Глаза Крицны тускнели. Кровь с клокотанием выходила из раны, в груди и изо рта. «Умираю. Так лучше. Все ложь и обман. И в жизни обман», — хрипло говорил он с паузами. «Оставь меня. Беги». И Крицна склонил голову на землю. Легкая судорога прошла по его телу. Акса Гуам медленно шел по саду. Он не думал о бегстве. Он ни о чем не думал. Он был слишком разбит телом и духом. Из-за стены доносились звуки удаляющегося сражения, крики и стоны. Но здесь было тихо и мирно, как всегда. Пальмы горели своими веерообразными вершинами в лучах вечернего солнца. Цветы благоухали. В яркой зелени деревьев кувыркались и кричали бело-розовые и красно-зеленые попугаи, привязанные за ногу золотыми цепочками. «Доброе утро, Ацрушану!» — Картаво и резко прокричал вслед Аксагуаму попугай. Аксагуам спускался по желтой песчаной дорожке, усаженной по сторонам цветущими белыми лилиями и белыми туберозами. Их сильный сладкий запах пьянил ему голову. На ветке большого апельсинового дерева сидела ручная обезьяна и внимательно чистила большой зрелый сочный плод. Увидев Аксагуама, она сорвала еще один апельсин и с насмешливым криком запустила в него. Как оранжевый мяч, апельсин покатился по желтой дорожке. Аксагуам вспомнил, что со вчерашнего дня он ничего не ел. Он поднял апельсин и с наслаждением стал есть его сладкую, сочную, душистую мякоть. Обезьяна что-то закричала ему вслед на своем языке. Он невольно улыбнулся, кивнул обезьяне головой. Она приветливо закивала в ответ. И странно, ему стало как-то легче на душе. Он подошел к мраморному водоему, снял с себя тяжелые доспехи и вымылся холодной ключевой водой.